и попросил ее высунуть нос в окно и убедиться, что перед воротами стоит полицейский автомобиль. Замок зажужжал, и из квартиры не выходите, — крикнул он в домофон. Одного из сотрудников он поставил на заднем дворе возле пожарной лестницы. Разглядывая схему дома в интернете, он запомнил, где находится квартира Харри, и убедился, что черной лестницы в доме нет. Вооруженные автоматами МП-3, он и еще двое из его команды поднялись по стертым деревянным ступенькам в подъезд. На третьем этаже он остановился и показал на дверь, на которой отсутствовала, впрочем, в этом и нужды особой не было, табличка с именем хозяина квартиры. Воллер посмотрел на своих коллег. Они тяжело дышали. Но не подъем по лестнице был тому виной. Они надели маски. Теперь надо действовать быстро, эффективно и решительно. Последнее, собственно, подразумевало готовность применить физические меры воздействия, а в случае необходимости и убить. Правда, такое случалось редко. Даже самые отпетые преступники обычно терялись при виде ворвавшихся к ним без всякого предупреждения вооруженных людей в масках. Короче говоря, они применяли ту же тактику, что и банковский грабитель. Воллер привел себя в полную готовность и кивнул одному из своих коллег, который слегка коснулся двери костяшками пальцев, чтобы потом в протоколе можно было отметить, что сперва они постучали. Воллер выбил стволом автомата стекло в двери, просунул руку внутрь и одним движением отпер замок. Ворвавшись в квартиру, он издал дикий вопль. То ли это был гласный звук, то ли первый слог какого-то слова, он и сам не разобрал. Он знал только, что точно так же они с Юакимом орали в тот момент, когда зажигали фонарики. «Это же картофельная клепка», — удивилась Майя, взяла тарелку и укоризненно взглянула на Харри. «А ты даже не притронулся». «Извини», — ответил Харри, — «есть совсем не хочется. Передай привет повару и скажи, что он не виноват на сей раз». Майя от души рассмеялась и направилась в сторону кухни. «Майя!» Она медленно обернулась. Что-то в его голосе и интонации подсказало ей, что последует дальше. «Принеси-ка пивка, будь добра». Майя последовала дальше на кухню. «Это не мне решать», — подумала она. «Я всего лишь официантка. Не мне это решать». «Что случилось, Майя?» — спросил повар, глядя, как она выбрасывает в мусорный бак приготовленное им блюдо. «Это не моя жизнь», — сказала она, — «это его жизнь, этого дурака». Телефон в кабинете Беаты тоненько запищал, и она сняла трубку. Сперва она слышала какие-то голоса в отдалении, смех и звяканье бокалов. Потом в трубке раздался голос. «Я не помешал?» Лишь мгновение она сомневалась, что-то чужое почудилось ей в его интонации, но звонить ей мог только он. «Харри, чем занимаешься?» «Я изучаю детали на видео в интернете». «Что, они вывесили запись ограбления в Грэнсоне в сети?» «Да-да, но мне надо кое-что сказать тебе, Беате». «Арне Албу?» «Отлично, но погоди, выслушай сперва меня. Голос у тебя какой-то встревоженный». «А я и правда тревожусь». Крик ее словно разорвался в трубке. Потом, уже спокойнее, она добавила: «Они отправились за тобой, Харри. Я попыталась позвонить и предупредить тебя, когда они отсюда уехали, но никто не ответил». «О чем ты говоришь?» «Том Воллер. У него ордер и санкция». «Что-что? Ордер на мой арест?» Только теперь Беата поняла, почему его голос сперва показался ей чужим. Он был выпивший. Она сглотнула. «Скажи, где ты, Харри? Я приеду и заберу тебя. Тогда мы сможем оформить добровольную явку. Я пока не знаю точно, о чем идет речь, но я хочу помочь тебе, Харри. Я обещаю. Харри, не делай глупости, окей? Алло!» Она осталась с трубкой в руке и слышала все те же далекие голоса, смех и звяканье бокалов, а потом чей-то голос произнес: «Это Майя у Шрёдера». «А где?» «Он ушел». Глава 35. СОС. Вигдис Албу разбудила гавканье Грегора. Капли дождя стучали по крыше. Она посмотрела на часы, 7:30. Она, наверное, задремала. Стоявший перед ней стакан был пуст, дом был пуст, и вообще одна сплошная пустота и вокруг, и внутри. Нет, не на это был рассчитан ее план. Она поднялась, подошла к двери на террасу и посмотрела на Грегора. Он лаял на ворота, уши и хвост у него стояли торчком. Что же ей с ним делать? Отдать кому-нибудь или усыпить? Даже дети не питали никаких теплых чувств к этому непоседливому нервному псу —